Неделя после провокации у Шарпинского ущелья прошла более-менее спокойно. Агенты развлекались по обычному плану, ели, спали и качались во дворе. Там у них оборудован под навесом небольшой многофункциональный спортзал с разными железяками и боксерскими грушами. Я ночью напролет валялся на веранде своего дома, запоем читал все, что под руку подвернется, и совершенствовался в английском. С утра до вечера спал, я днем спать люблю, а вечерком шел прогуляться к Шведову, благо неподалеку, чтобы разузнать оперативную обстановку в зоне и прилегающих окрестностях. Да, не удивляйтесь, у меня есть собственный дом. Такой вот маленький штришок к портрету. Помните, я рассказывал, что как-то мимоходом ограбил одного симпатичного парнишу по имени Абдулла Бекаев, упокой Аллах его грешную душу, на пол лимона баксов. 40 штук у меня отнял в Зеленогорске бандитский бригадир Белый, царство ему небесное. А остальные я отдал на хранение полковнику. Надеялся, что наступит такое время, когда на эти деньги я смогу вооружить и экипировать небольшой отрядик камикадзе для тотального террора на территории суверенной Ичкерии. Эта идея долго жгла мою душу после того, как потерял жену и утратил веру в ценность жизни. Но время все расставило по своим местам. Мой газоват как-то самопроизвольно утратил свой смысл. Во-первых, как справедливо заметил однажды полковник, это полный идиотизм — мстить целому народу за причиненное тебе горе. Во-вторых, то, что я делаю сейчас, вполне компенсирует невостребованную жажду мести за мою исковерканную судьбу и горечь утрат многих моих боевых братьев, оставивших на этой войне часть своей души. А потому я в один прекрасный день, устав житием в одном помещении со своенравным полковником, попросил Шведова приобрести мне неподалеку приличную усадьбу с высоким глухим забором, обязательными фруктовыми деревьями и, естественно, какой-никакой банькой. Без баньки, знаете ли, трудно. В нашем меняющемся мире скуровиться можно. — Ладно, будет тебе домишко, — обрадовался Шведов и куда-то удалился на пару часов. Тут надо пояснить, отчего это полковник обрадовался. Дело в том, что до этого я периодически стращал шефа, что возьму свои деньги, наберу, как планировал отряд, брошу к чертовой матери наше дело на произвол судьбы, и умотаю в горы Ичкерии. Взрывать дороги, рушить мосты и расстреливать автоколонны, что под руку подвернуться. Короче, заниматься тотальным террором. Шведова это здорово нервировало. Сами понимаете, перспектива потерять в один прекрасный день основного исполнителя, на котором держится 50% успеха всего предприятия, отнюдь не способствует поддержанию душевного равновесия. А тут, нате вам, парень решил вести оседлый образ жизни, начал тратить деньги и хочет приобрести дом. Очень приятно. В общем, приобрел мне полковник очень даже не слабые хоромы со всей обстановкой и совсем недорого, всего за 100 штук баксов. Двухметровый кирпичный забор, небольшая банька и просторная веранда с некрашенным деревянным полом. И зажил я самостоятельной жизнью. Нанял соседскую бабку за 300 тысяч деревянными в месяц. Стирать, убирать, готовить и ночевать, когда я прохлаждаюсь в зоне. Самостоятельность моя ознаменовалась приобретением значительного количества свободного времени. И одной незначительной на первый взгляд проблемой. Время я тратил весьма продуктивно. Обчистил все попавшие в поле зрения букинистические магазины, заимел солидную библиотеку и начал запоем читать, а попутно приобрел литературу для изучения английского языка, выписал себе ЕШКО, английский для высшего уровня, и вовсю совершенствовался в языке. У меня с детства склонность к иностранным языкам. Учился в спецшколе с английским уклоном и так увлекся постижением тайн чужой речи. И хотя запаса, полученного в спецшколе, вполне хватало, чтобы бегло вести диалог и смотреть без перевода крутые пиратские боевики, хотелось чего-то большего, даже и не знаю чего. Нет, эмигрировать в Штаты я пока что не собираюсь. Мне и здесь недурственно живется. Но, может быть, когда-нибудь в другой жизни мне это пригодится, если не завалят в одночасье в зоне. Теперь по поводу той самой проблемы, что на первый взгляд кажется незначительной. Я уже упоминал выше, что отношения с женщинами у меня складываются очень туго. Не ловилась я, увы. Для того, чтобы завоевать стоящую женщину, нужно располагать особым набором качеств, которых в моем арсенале нет. А не стоящая мне не нужна. Можно, конечно, время от времени прибегать к услугам дам известной категории, но это весьма рискованно. Несть числа примером печальных исходов таких связей. Разумеется, дабы избежать осложнений и не тратить время на завоевание прекрасной дамы, можно жить анахоретом. Но нельзя не брать в расчет физиологический аспект. Я, как-никак, молодой здоровый мужик, и, несмотря на заработанное на войне воспаление предстательной железы, довольно часто хочу совокупляться с молодыми красивыми дамами, причем очень активно и изощренно. Так вот, когда я жил у полковника, такой проблемы не было. Во-первых, времени свободного было в обрез, а во-вторых, под боком всегда имелся готовый к услугам агрегат для удовлетворения внезапно возникавшей похоти. Обычно это было так. Я приходил в дом к агентам и как бы мимоходом и интересовался. «А как там ваши дамы поживают?» На что прямолинейный Джо всегда реагировал удивительно однообразно. Орал дурным голосом, так что слышно было во дворе. «Ирка!» или «Галька», в зависимости от графика дежурства. «Беги сюда! Сыч, ебстись желает!» После чего паскудно ухмылялся и деликатно уходил из своей комнаты. Ну а далее все по накатанному сценарию. Заходила Ирка или Галька, дежурно улыбалась, запирала дверь на щеколду и гостеприимно раскидывала ноги в стороны, приглашая меня со всей дури ворваться в ее хорошо тренированные в результате многократного использования недра. Ну и врывался я со всей дури. А куда денешься? Физиология требует своего. А теперь получилось так, что я стал самостоятельным. Сам обеспечивал себя всем необходимым, и наведываться к агентам для удовлетворения естественных потребностей было вроде как-то неудобно. Ну что ты за мужик, если имеешь дом и не можешь найти себе женщину? Отрываешь кусочек секса от коллектива. Пожив некоторое время в одиночестве, я начал бродить вечерами в поисках той самой прекрасной дамы, что могла бы скрасить унылую жизнь холостяка, и внимательно приглядывался к женщинам, гуляющим по улицам Стародубовска. Ситуация осложнялась тем, что Шведов категорически запретил всем нам посещать рестораны и дискотеки. После нескольких шумных инцидентов, имевших место в самом начале нашей совместной деятельности. Почему-то получалось так, что если мы куда-то отправлялись погулять всем гуртом, то обязательно под занавес смертным боем били посетителей этих самых ресторанов и дискотек и наносили в процессе данного мероприятия изрядный ущерб оборудованию заведения. Очень уж наглые эти посетители. Полагают, что если заимели 300-й мерс и пресс баксов, то им все можно. Но мы не привыкли молча сносить оскорбления и обиды. Мы привыкли, что оскорбление, нанесенное любому члену команды, является оскорблением всех, и реагировали соответственно. В конце концов, Шведову надоело утрясать последствия этих катаклизмов, и он рванул с плеча: «Всем сидеть дома! Все, что надо, у вас есть. А если кого заметят в ресторане или на дискотеке, из команды долой!» Итак, в места, наиболее оптимальные для интимного знакомства, наведываться было нельзя. А на улице, сами понимаете, нормальная женщина знакомиться с посторонним мужиком вряд ли пожелает. Времена нынче больно суровые.